Ты, Майлз, составил фальшивый документ, а Белл отпечатала его и подсунула мне на подпись, правильно? Не отвечай ему, Майлз. Конечно, не буду, согласился Майлз. Может, у него в сумке магнитофон спрятан. Хорошо бы, согласился я. Да нет у меня магнитофона. Я раскрыл сумку, и Пит высунул голову наружу. Все запомнил, Пит? Осторожнее, ребята. У Пита память как у слона. Нет, магнитофон я не захватил. Я все тот же добрый старый болван Дэн Дэвис. Крепкий задним умом. Бреду, спотыкаясь, свято верю друзьям, как верил вам двоим. Разве был юрист, Майлз? Или ты сам сел и хладнокровно рассчитал, как связать меня по рукам и ногам, ограбить и придать всему этому законный вид? Майлз, — перебила меня Белл, — с его-то способностями ему ничего не стоит сделать магнитофон размером с пачку сигарет. Он может держать его не в сумке, а спрятать в карман. Прекрасная мысль, Белл. В следующий раз я последую твоему совету. Я учел это, дорогая, а вот ты не следишь за собой. Держи язык за зубами. В ответ Белл выдала такое, что у меня от удивления глаза на лоб полезли. Таких выражений раньше в ее лексиконе не встречалось. Уже грызетесь между собой? Воры что-то не поделили? Придержи и ты язык, Дэн, если хочешь уцелеть. Майлз начал выходить из себя, и мне было приятно это видеть. — Тихо, тихо. Я моложе тебя, и к тому же совсем недавно прошел переподготовку под дзюдо. В человека ты не выстрелишь, скорее подсунешь ему какую-нибудь фальшивку в виде документа, имеющего законную силу. Я сказал воры, и имел в виду именно это. Воры и лжецы. Вы оба. Тут я повернулся к Белл. Отец учил меня никогда не называть леди лгуньей, сладкая моя. Но ведь ты не леди. Ты лгунья и воровка. И проститутка. Белл покраснела. Маска красоты слетела с ее лица, обнажив облик хищной твари. — Майлз! — завопила она. — Ты так и будешь спокойно сидеть и позволять ему? — Тихо! — скомандовал Майлз. — Он хамит, чтобы вывести нас из себя. Хочет, чтобы ты наговорила лишнего. Остынь-ка! Белл заткнулась, но злобное выражение на ее лице осталось. Майлз снова повернулся ко мне. — Дэн, я считаю тебя практичным человеком. Я пытался объяснить тебе наши мотивы, прежде чем ты вышел из дела. При составлении контракта я старался сделать все, чтобы ты достойно воспринял неизбежность происходящего. — То есть спокойно позволил себя ограбить. Ты это имел в виду? — Называй как хочешь. Я предпочел бы решить дело миром. Твой иск вряд ли удовлетворят, но как юрист я понимаю, что до суда дело лучше не доводить. По возможности. Ты тут говорил, будто есть некие условия, при которых ты согласен на мировую. Назови их. Может быть, мы и договоримся. Ах, вот ты о чем. К этому я и веду. Ты их выполнить не можешь, но, вероятно, помочь уладить дело тебе по силам. Вот что, заставь Белл вернуть акции, подаренные мной в день помолвки. — Нет! — заорала Белл. — Я же велел тебе успокоиться, — нахмурился Майлз. — Почему же нет, моя бывшая возлюбленная? Я посоветовался на сей счет с адвокатом. Ты нарушила обещание выйти за меня замуж, и поэтому не только с этической, но и с юридической точки зрения обязана вернуть мне акции. Ведь это не так называемый добровольный дар, если я ничего не путаю в терминологии, а передача чего-то в ожидании договоренного события, которое так и не произошло. Об этом-то уж вам ведомо, ваша самовлюбленность. Так что выкладывай-ка акции, ну? Или ты опять передумала и готова выйти за меня? Она ответила, где и как видела меня и мою свадьбу. — Белл, ты только все осложняешь, — устало сказал Майлз. — Тебе разве не понятно, что он старается достать нас? Дэн, если ты пришел только ради этого, можешь проваливать. Если б все обстояло именно так, как ты утверждаешь, тогда допускаю. У тебя имелся бы повод требовать акции обратно, но ничего подобного не было. Ты передал акции Белл в оплату услуг. Вот как? Что за услуги? И где подтверждающие их документы? Она получила акции за дополнительные услуги фирме,